Глава пятая. Я моментально вскочил на ноги. Но и Аркви был не промах, он тоже мгновенно оказался на ногах, точно не сидел только что расслабленно возле костра. При этом он не рванул наружу, а схватил одну из переметных сумок, открыл ее и швырнул мне сверток. «Что это?» — спросил я, чувствуя внутри тяжесть металла. «Клинки!» — ответил Аркви. «Пока нет огня, они тебе пригодятся!» Однажды я уже пытался воспользоваться мечами, когда мы стояли в осаде на капище под Коктау, но тогда до прямой рубки так и не дошло. Сейчас же, судя по всему, уже не выкрутится. Я сходу развернул сверток и схватил два коротких меча в обе руки, примеряясь к их весу. Судя по всему, клинки делал отличный мастер, так как в руках они лежали идеально. «Наши тахарские!» — уловив мои мысли, проговорил Аркви. «Теперь они твои!» Я выскочил наружу и остановился, как вкопанный. Я ожидал чего угодно. Толпы демонов, оскаливших зубы, какие-то новые их виды, возможно, диких животных. Но то, что я увидел, поразило меня до глубины души. Оставляя кровавый след на камне тропы, ведущей к нашему навесу, полз демоненок. Совсем-совсем маленький, точно ребенок. При этом он очень сильно отличался от всех тех демонов, которых я видел. У него было четыре тонюсеньких руки. Сзади трепыхалось нечто крохотное, похожее на зачатки крыльев. Ножки тоже были хлипкие, но видно, что разовьются во что-то сильное и быстрое. Но главным отличием была морда. Она больше всего походила на некую помесь человеческого лица и добродушной звериной морды. Но не вызывало чувства зловещей долины, а скорее наоборот, казалось чем-то милым и очень приятным. Я замер, занеся один из клинков, а вот ползущий ко мне демон нет. Он протянул ко мне одну из своих рук, а затем другой рукой указал на огромный кусок мяса, повешенный нами, чтобы отпугивать незваных гостей. Не каждое мясо привлекает хищников, некоторое как раз наоборот. Но вот мелкого демоненка не оттолкнуло. Более того, я вгляделся в его оранжевые с красным отливом глаза и понял, что тот смертельно голоден. Аркви тоже вышел наружу и застыл. Но от него-то нерешительностью и не пахло. Наоборот, он был наготове. Но я буквально спиной чувствовал, что спутник за мною наблюдает, ждет, что я буду делать в сложившейся ситуации. Утром я понимал, что мне нужно убить демона. Это мой враг, который в конце концов убьет и меня. Но я не мог. Медленно, чтобы не выказать угрозы, я опустил руку с мечом. А мелкий демон продолжал тянуться к мясу. «Не могу я его убить», — сказал я вслух, не спуская глаз. «Ребенок ведь, да еще и голодный, и безоружный». Аркви сделал несколько шагов, встал рядом и повернул лицо ко мне. «Я все понимаю», — продолжил я. «Он вырастет, станет обычной тварью, которая убивает людей. Возможно, станет убивать моих родных и близких. Но сейчас я убить его не могу, он же совсем еще дитя». «Очень рад», — Аркви широко улыбнулся, — «что ты не очерствел сердцем. Мне надо было узнать, остался ли в твоей душе огонь жизни, не превратилась ли она в пепел. И теперь я вижу, что нет». Демоненок теперь тоже замер, лишь хлопал глазами, глядя на нас, и продолжал указывать на кусок мяса. «Не знаю, правильно ли это», — сказал я, даже не зная, что теперь делать. «Он же потом...» «Конкретно этот не доставит неприятностей». Аркви развел руками. «Взгляни на него. Видишь небольшой нарост в виде руны на лбу?» Я присмотрелся и кивнул. «Такая же руна у него на запястье. Это не враг, это слуга». «В смысле?» Я резко обернулся к спутнику. «Это не демон?» «Ну...» Протянул Аркви и пожал плечами. «По общей классификации, может, и демон. Я не знаю, как сейчас их разделяют. Но просто знай, что все создания, имеющие такой знак, слуги. Они даже за себя-то постоять не могут, не то что напасть». Сказать, что я был шокирован этими словами, ничего не сказать. Медленно, словно во сне, я заткнул мечи за пояс, чтобы не мешались. А потом снова обратился к старику. «Откуда ты это знаешь? Что это за новости такие?» Внутри реально что-то сломалось. Я понимал, что вся моя картина мира, выстроенная прошлой жизнью, вот-вот рухнет. «Он хороший, что ли?» Я ткнул пальцем в демоненка, который стал шажок за шажком пробираться к мясу. Не собираясь больше мучить мелкую тварь, я схватил самый крупный кусок красноватого мяса и кинул ему. Думал, он сейчас накинется на добычу, будет терзать ее и рычать при этом. Но снова ошибся. Малыш схватил ее тремя из четырех рук, развернулся и поспешил обратно, хоть и ползком, но достаточно шустро. «Ноги повреждены», — пристально проследив за ним, проговорил Аркви. «Неужто это...» Затем он перевел взгляд на меня и добавил. «Тебе еще предстоит сделать множество открытий на своем пути. Многие из них будут переворачивать твое мировоззрение с ног на голову, так что приготовься. А сейчас пойдем посмотрим, куда он потащит мясо». Несмотря на то, что демоненок практически полз, нагнать его оказалось не так-то просто. Он проявил поистине впечатляющую прыть. Настигли мы его уже у самого края долины, где она спускалась в пустыню. И тут я увидел то, что еще раз пошатнуло все то, что я знал, и во что верил, когда это касалось демонов. На обочине возле тропы вся в крови лежала демоница. Такая же четырехрукая и довольно милая, но у нее одна рука была отгрызена, на теле виднелись множественные рваные раны. Демоненок юркнул к ней, вложил кусок мяса в ее слабые руки, после чего прижался к ее боку. От этой картины у меня аж комок в горле встал. «Кто ее так?» — спросил я у Аркви шепотом, чтобы не испугать демоницу, которая потихоньку начала есть. «Точнее, за что?» «Вариантов много», — пожал плечами мой спутник. «Могли украсть, чтобы изнасиловать или съесть. Могли посчитать слабые и вообще охотиться и загонять словно добычу. А кто?» «Ну, демоны, хищники ада, разумеется. Я даже, кажется, знаю, кто конкретно это сделал». «А что с ними будет?» — спросил я, глядя на то, как заботливо мать отрывает полоски от цельного куска мяса и дает малышу. «Мы можем им как-то помочь, облегчить страдания». И тут Аркви снова смог удивить. «Да чего с ними случится?» Он махнул рукой и повернулся обратно к нашему укрытию. «У них регенерация, что у твоей саламандры», — обронил мой спутник, а я обернулся к нему и прищурился. «Сейчас мясо им еще подкинем, и к утру они уже будут на своем ходу». Я спорить не стал. Мне еще и так много нужно было осмыслить. Отличие внутреннего огня от внешнего, принять неагрессивных демонов, которые вообще слуги, ну еще много всякого по мелочи. Но мой спутник отнесся к вопросу все же серьезнее, чем я предположил это по его ответу. Мы вернулись к навесу, собрались, но на коней взбираться пока не спешили. Аркви взял несколько кусков мяса в руки, не убирая их в дорожные сумки. На этот раз мы подошли к четырехруким демонам еще ближе. Старик тот и вообще почти вплотную. Он передал демонице мясо. А затем ткнул пальцем в последний кусок мяса, и кровью на камне возле ее тела нарисовал спираль и небольшое утолщение на втором витке. В этот самый момент я смотрел на демоницу и ее малыша. У раненой демоницы расширились глаза, когда она увидела художество Аркви, после чего она подняла взгляд на него, и я мог поклясться, что она кивнула, как будто говорила: «О да, я знаю, о чем ты». «Что это было?» — спросил я. «Ты можешь объяснить, что происходит?» «Ты ни разу не видел этот символ?» — усмехнулся Аркви. И тут я вдруг прозрел. «Да, конечно. 100 раз я видел символ, который он нарисовал. Точно такой же был начертан над нашей гостиной и над конюшней. И было множество наследных вещей тахаров, которые несли этот символ. Спираль с утолщением в виде стрелки на втором витке. «Саламандра в огне», — проговорил я расширившимися глазами, глядя на спутника. «Аркви, ну откуда?» «Подожди», — хмыкнул он, постарчески взбираясь на коня. «Не все секреты сразу, юный лорд». «Ты никогда не называл меня так», — ответил я. «А ты таким и не был. Старик был явно в ударе. Чего нельзя было сказать про меня? Не забывай про руны на тех, кто кажется тебе врагами», — продолжал тем временем Аркви. «Руна Тиай — это прислуга. Руна, похожая на Циэн, — это воины». «На демонах же нет рун», — ответил я то, что давным-давно хотел ему сказать. «Или я не видел?» «На несущих смерть нет рун», — согласился со мной Аркви. «Ибо они плод неудачной фантазии». «Фантазии создают тех, кто убивает других», — удивился я. И тут мой спутник взглянул мне в глаза. Но не так, как делал это обычно, а как-то слишком пронзительно. «Убийством всегда предшествует фантазия», — ответил на это Аркви и достал трубочку. «Едем. Мы должны проехать как можно дальше затемно». Я никогда не был в пустыне. В моем понимании это всегда было нечто такое раскаленное, сыпучее и родственное. Но с сыпучим я угадал, да, но вот что температура в пустыне может опускаться до нуля, а то и ниже, я никак не предполагал. И то, что жгучая стихия вдруг превращается в стылый холод, тоже стало для меня откровением. Наверное, где-то в этот момент я смирился с тем, что мой предыдущий опыт будет сильно дополнен. Это как полететь на дирижабле, на котором я никогда не летал. Что чувствуют люди, несущиеся среди облаков, когда ни с одной стороны нет никакой опоры? Ну, кроме гигантского баллона, наполненного газом. Благодаря абсолютно чистому небу, свет от луны достаточно хорошо освещал скалы, торчащие тут и там, а также песок. Когда в первый раз я увидел впереди что-то вроде перевернутой пирамиды, то не понял, что вообще вижу. Нет, для пирамиды это было слишком уж вытянуто. Скорее походило... Да ладно. Я узрел настоящий песчаный вихрь. Совсем небольшой, метра 2-3 в высоту и до полуметра в диаметре. Почему-то вспомнилось прозвище таких вихрей — песчаный цветок. Конечно, к цветам эти образования не имели никакого отношения. Это были закрученные, спиральные структуры, путешествовавшие по пустыне с начала времен. Или нет? Дело все в том, что вихрь в виде смерча появлялся в зоне видимости, шел прямо на нас, а затем сворачивал. Налево или направо, неважно, но сворачивал. Странно было другое. Аркви, следя за действиями этих самых закрученных вихрей, следовал в том направлении, куда они отправлялись. Я раз промолчал, второй, но на третий все-таки не смог. «Охотиться надо на более сытную добычу», — заметил я, когда мы в очередной раз повернули. «Блуждая по песчаным вихрям, мы только удлиняем себе путь». «Путь в прожорливую глотку демонов, может быть, и удлиняем», — с улыбкой кивнул мне Аркви. «Но для того, чтобы их обогнуть, нам являются девы. Они помогают нам идти ближним путем, при этом не сталкиваясь с ублюдками». «О как!» — я буквально затормозил. «А почему я узнаю об этом только сейчас?» «Да, я был зол, но можно же рассказывать такие вещи заранее». «Тссс!» — мой спутник приложил палец к иссохшим губам. «Пустыня не любит болтовни. Остановись в своих мыслях, странник!» — проговорил он. «Ага, и в развитии!» — ворчащим голосом произнес я. «Выкуплю гостиницу, назову развитие, придумаю слоган «Остановись в развитии».» Но Аркви мой сарказм не оценил, только головой покачал. Давненько я не встречал людей, которые могли ощущаться настолько выше в плане мудрости. «Духи пустыни!» — наконец сказал мой спутник, когда мы проехали не меньше километра по следу песчаного смерча. «Знают тахарскую кровь. И не просто знают, а чтят древних правителей из Тариманской впадины. Это порождение земли и ветра. Да, не наша родня, но в то же время все-таки не чужаки». Некоторое время я шел и осмысливал информацию. Но потом у меня назрел вопрос, который я не мог не задать. «Но если все так, — сказал я, — если в пустыне у нас есть помощники, почему мы раньше не ходили вглубь своей империи? Почему бросили эту затею? Видишь ли, они признают только тахарскую кровь, истинную». Он посмотрел на меня и прищурился. «Ты тахар, но пока только по духу, по крови ты им никто». «Интересно», — скривился, — «тахаром никто, родовичем никто. А кому я тогда кто?» «Тахарская магия внутренняя, помнишь?» — спросил меня Аркви. «Докажи, что достоин, и будешь пользоваться ею вечно. А пока ты никто». «Почему же они мне тогда помогают?» — поинтересовался я. Мой спутник посмотрел на меня и расхохотался. Я молчал. Хоть желваки у меня и играли, я не хотел спрашивать, что его так развеселило. Впрочем, Арквий не замедлил рассказать. «Они помогают не тебе», — сказал он. «Они помогают мне. В тебе крови тахаров ложка». Вот это был удар. Не то чтобы под дых, но достаточно ощутимый. Да, я слишком привык, что мир крутится вокруг меня, и я его центр. А тут вдруг такая новость. «Но я тахар!» — мой голос на удивление не дрожал. «Пламя и месть!» «Пройдешь очищение и будешь тахаром!» — хмыкнул на это Аркви. «Еще почище моего!» «Но пока ты никто для местных духов!» «Заметь!» — он выставил указательный палец вверх. «Только для духов!» «А люди?» — я намеренно перевел разговор в другое русло. «Что люди? Они тут были? Они же наверняка пытались пройти эту пустыню, чтобы узнать, что стало с Тахарской, нашей империей». «Конечно!» — кивнул Аркви. «Множество людей отправлялись в путь. Они пытались... Но куда им без помощи местных сил?» «Ты что думаешь, твой отец и брат не горели желанием отыскать место былой силы?» «Горели?» И это был даже не вопрос, а утверждение. «Конечно», — ухмыльнулся мой спутник. «Знаешь, если человек только услышит, что ему принадлежит какая-то пять земли, он сразу же пытается ее рвать. Сдохнет, понимаешь, а попытается. Но твоих я отговорил, они остались живы». Затем мы некоторое время ехали молча. Я раздумывал над словами старика, а он... Ну, не знаю, возможно, вспоминал былые дни. Мне только теперь стало понятно, насколько стар этот самый человек, который ехал рядом. Даже когда я родился, он был уже так стар. Ничего не изменилось. Сколько ему? 300? 400? Он провожал моего прадеда из Тахарской империи. Получается, что это было 400 лет назад, а он еще старше. Может ли такое быть? «Когда кровь разбавлена, помощи не дождешься», — внезапно продолжил свою мысль Аркви. «Отцу твоему и брату я смог внушить эту мысль, а деду нет. Он поехал в эти края и не вернулся. Взял бы меня, и все было бы хорошо». «А почему не взял?» В данной ситуации, возможно, не самый правильный вопрос, но я хотел узнать другое. «Вы не сходились характерами?» «Нет», — покачал головой старик. «Мне приказали вас хранить». Он уронил седую голову на грудь. «Я исполняю приказ». Дальше мы ехали молча, долго. У меня было множество вопросов, на которые я боялся получить либо расплывчатые ответы, либо такие, к которым вообще не был готов. А затем наступило утро. И оно разительно отличалось от всего, к чему я привык. В моем понимании солнце появлялось неспешно, сначала являя свое величие в виде зарева, а уж потом его первые лучи проявляли цвета в округе. Тут же было все иначе. Солнце появлялось гораздо быстрее, почти внезапно. Не знаю, несколько минут отделяли нас от кромешной тьмы ночи до вполне себе ясного дня. И только я хотел сказать, что нам нужен ночлег, как вдруг мой резвый встал как вкопанный. А вот конь Аркви не остановился, и под его копытами раздался треск. Или хруст, причем очень знакомый. Так хрустят сухие кости, когда наступаешь на них. Я спрыгнул со своего коня, разгреб песок в ложбинке, недалеко от того, где встал конь моего спутника, и ужаснулся. Это было что-то типа захоронения, хотя нет, не похоже. Кости человеческие, да, но брошены кое-как, на многих следы острых зубов. Но, сука, не это я надеялся увидеть среди пустыни. Но и это не главное. Чуть ниже отыскалась самая настоящая броня, чуть устаревшая, но наша со стены. Ошибиться было невозможно. Еще ниже отыскались соскользнувшие медальоны, на которых были указаны звания и фамилии. Вот это да! Стоянка военного лагеря, уничтоженная в полном составе. Боги, да как это возможно? Копнув чуть ниже, я обнаружил дневник. Кто-то до последнего записывал все то, что с ним произошло. Сейчас у меня не было никакой возможности его прочитать. Но я обязательно это сделаю, когда у нас будет свободное время. Но сейчас я должен... Что я должен? Я должен упокоить этих солдат, которые просто пропали нигде. Я принялся собирать кости, отделяя медальоны с фамилиями, чтобы потом, когда если и вернусь, передать их родственникам. Лучше знать, что человек мертв, чем ждать весточки от пропавшего без вести. «Что ты делаешь?» — спросил меня Аркви. «Они же давным-давно мертвы, им уже ничем не поможешь. Едем дальше». «Нет», — ответил я, сгребая кости в кучу. «Они, как и я, воины, и никто из нас не хотел бы гнить под солнцем. Мы хотели бы обрести свой очистительный огонь и превратиться в дым». «Никто из нас не хотел бы остаться непогребенным и гнить на чужбине!» Я собрал кости в кучу. Эх, пламени у меня совсем нет. Ну да ничего, кости сухие, возможно, хватит и искры. Аркви помогал мне сооружать гору из костей. А потом, уж не знаю, моя ли сила взыграла или старик помог, но куча костей очень быстро занялась пламенем. И стало буквально на глазах оседать. Слободан Зорич читал донесения у себя в кабинете. Было их достаточно на многих людей столицы и империи, но больше всего его волновали конкретные. В кабинете по такому случаю были специально завешены окна, но так, чтобы свет вечернего солнца немного пробивался сквозь них. А из граммофона неслась тихая, слегка испорченная шумами музыка. Больше всего Слободана заинтересовали письма без конкретных результатов, но с определенными фамилиями. Например, «Из Челябинска от наблюдателя номер 42. Добромыслов ушел в запой. По крайней мере, так об этом говорит прислуга. После сообщения о том, что усадьбу выставили на торги, из дома не выходит. Есть данные, что приезжал сын, чтобы образумить отца, но вроде бы не вышло, уехал не солоно хлебавши. По признанию прислуги, Годислав Добромыслов допился до белой горячки и гоняет чертей. Подтвердить или опровергнуть данное утверждение не имею возможности. Всегда ваш 42. Из Ебурга, от Хмурова. Тихоня вернул долг в полном объеме с процентами. Кошмарить его больше нет возможности, прошу снять с меня эту обязанность. В то же время обладание столь значительной суммой в столь юном возрасте не может не вызывать подозрений. Что еще интереснее, от предложенного заработка отказался. «Как необычно», — подумал Зорич, сжигая донесение. «Добромыслов, оказывается, не так прост, как мы о нем думали. Надо бы дочери дать понять, что за Тихомиром нужен глаз да глаз. Не хватало только, чтобы клан молчащих его у меня из-под носа увел». Пока мы сооружали курган и жгли его, солнце внезапно начало палить, как тепловая пушка. Но мне было даже приятно. А вот Аркви начал ворчать. «Вот как, ну, не дошли до места ночевки!» — бормотал он себе под нос. «Теперь уже и не дойдем!» «До места дневания, ты хотел сказать», — поинтересовался я с некоторой долей иронии. «Как ни скажи, но жару переждать надо!» — откликнулся он. — «Давай найдем, где можно укрыться». Совсем недалеко мы нашли небольшой скальный выступ, а в нем расщелину. И вот она тоже оказалась наполнена костями. Правда, эти точно не являлись человеческими. «Тоже чье-то становище?» — скривившись, спросил я. «Нет», — хмыкнул, но тоже не особо весело Аркви. «Столовая». Кости рвотного инстинкта не вызвали, но все равно было не по себе. «Идем?» — спросил я. «Найдем более подходящее место». «Более подходящего не найдем», — ответил мой спутник. «Остаемся тут». А дальше прямо на моих немного охреневших глазах он вытащил тент, затем вкопался в давным-давно выветрившиеся кости, раскинул тент и забросал его вытащенными костями. Самым тяжелым было затащить коней под тент, а затем уложить их в вырытые углубления. Потом мы присыпали их тем, что вырыли. «Запах крови даже в тему будет», — проговорил Аркви, косясь на меня. «Он уже застарелый, так что воспримется как местный». Я откинулся назад, сформировав из обломков костей нечто вроде подушки, и улегся под сухой треск того, что было когда-то живым организмом. «По караулю», — сказал я, глядя в неподвижно нависающий тент. «Часов 6, как минимум». Аркви уснул. Я долго думал над всем, что узнал в этой поездке, и понимал, что надо скорее все это уложить в себе, чтобы потом не возвращаться. В обед проснулся Аркви, а я с удовольствием отдался сну. Мне снилась последняя тревога перед смертью, последний бой, когда демоны атаковали стену. Как будто наяву я слышал крики и визги. Но вдруг понял, что уже проснулся, а сопровождение никуда не делось. Совсем рядом со мной стояли шум, гам, гвалт и визги демонов.